Она подтягивает колени, тело кажется вязким, как непропеченный хлеб. Сердце колотится и щемит, точно в поезде. Колеса выстукивают ритм бегства, стучат, как сердце. Прислонишься лбом к стеклу, и мимо летят все какие-то черные тени, обретая приют на горизонте, где ждет покой, сладостный, как смерть. Ей хотелось бы крикнуть: «Обними меня, удержи, только в руках любви мы едины с нашим прошлым, настоящим и будущим, лишь они сберегут нашу целостность». «Не надо, не трогай меня». Она встает. «Все решилось», — думал Бернис, «все решилось мимо нас, даже слов не понадобилось». Как будто они заранее договорились вернуться. А она еще и заболела. Как же тут двигаться дальше? Ну, а там посмотрим. Их не было совсем недолго. Эрлен в отъезде. Все образуется. Бернису странно. Неужели все случившееся было так легко? Нет, неправда. И он прекрасно понимал, что неправда. Это они теперь двигались легко, без всяких усилий. А вот в самом себе он не был уверен. Он понимал, что снова поддался нахлынувшим на него образом. Но откуда они? Из каких глубин рождаются? Вот и сегодня, проснувшись в тусклом свете утра, глядя в низкий потолок, он подумал вдруг. Ее дом был кораблем. Он переправил с одного берега на другой много поколений. Смысла не найдешь ни здесь, ни там. Но какую ощущаешь надежность, когда у тебя есть билет, каюта и желтые кожаные чемоданы, когда всходишь на борт? Он еще не знал, страдает ли он. Он катился под уклон. Будущее неслось навстречу, и он даже не пытался с ним совладать. Предавая себя в чужие руки, не страдаешь? Даже предавая себя в руки тоски. Ему еще будет больно. После, наедине с приходящими к нему образами, он понял. Им потому так легко доигрывать каждому свою роль, что где-то в них эти роли уже записаны. Он твердил себе это всю дорогу. Мотор по-прежнему барахлил. Ничего, доедут. Под уклон, уклон, снова этот образ. Перед самым Фонтебло ей захотелось пить. Все вокруг было до мелочей узнаваемо. Располагалось так спокойно, вселяло уверенность, привычные, необходимые рамки жизни. В придорожной забегаловке им принесли молока. «Куда торопиться?» Она пила маленькими глотками. «Торопиться некуда». Все шло само, со всей необходимостью. Снова этот образ необходимости. Она с ним нежна. Она ему за многое признательна. Теперь им легче друг с другом, чем вчера. Она с улыбкой показывает на птичку, что-то клюющую порога. У нее какое-то новое лицо. Где он видел такое лицо? На пристани. На пристани у отправляющихся в путь несколько мгновений и жизнь оторвет их от вас, унесет из вашей жизни. Это лицо уже может улыбаться, уже одушевлено неизвестными вам страстями. Он поднял глаза. Ее склоненный профиль. Она задумалась. Он терял ее, стоило ей чуть отвернуться. Да, конечно, она всегда любила его, но ведь нельзя слишком много требовать от слабой маленькой девочки. Он, разумеется, не мог сказать ей: «Я возвращаю вам свободу» или какую-нибудь еще нелепость в этом роде, но он заговорил о своем будущем, о новых планах. Он придумывал себе новую жизнь, в которой она уже не была пленницей. Она благодарно положила свою маленькую руку ему на плечо. «Вы мой самый-самый любимый». И это была правда. Но он знал, что эти же слова означают: «Мы не созданы друг для друга». Нежная и стойкая, и готовая, сама не понимая, стать черствой, жестокой, несправедливой,